Предисловие. Мы много путешествуем по делам, и иногда наш бизнес даже не желает ждать, проникает к нам прямо в самолет и находит нас там. Это, собственно, и случилось однажды с Питером, когда он летел из Майами в Сент-Луис. Сам Питер рассказывает эту историю так. «Все, что я хотел сделать, это добраться до места назначения. Еще один рейс, еще один незнакомец, сидящий рядом. Мне просто хотелось побыть одному, и я молился богам авиакомпании, чтобы они послали мне соседа, который не стал бы вторгаться в мое личное пространство физически или вербально. Но, как выяснилось, пассажир, сидящий рядом, оказался как раз одним из таких людей. Я настраивался на 4-часовой полет, когда Стив сел рядом и представился. После непринужденной болтовни он начал рассказывать мне, чем занимается в жизни. Если вы бывали в такой ситуации, то уже, вероятно, догадались, что Стив не был, скажем, телохранителем звезд Голливуда, желающим поделиться закулисными историями о знаменитостях, их любовных перипетиях или употреблении наркотиков как средстве отвлечься. Не было вообще никаких непристойных байк или сплетен, чтобы развлечь меня в полете. Нет. В течение 23 лет Стив продавал сталь. Да, сталь, железки. Оказалось, однако, что эти железки, которыми торговал Стив, были не просто разновидностью металлического сплава. Его компания, базирующаяся в Швеции, производила особо чистую разновидность стали. Она позволяла механизмам работать более эффективно, потому что изготовленные из нее части, например, коробка передач в автомобиле, становилось гораздо легче. Будучи инженером, Стив мог лично обосновать превосходство своего продукта над другими, предлагаемыми на рынке. Завернувшись в плед, Стив выжидающе посмотрел на меня, явно рассчитывая на следующий вопрос, который позволил бы ему побольше поговорить о стали. Но беда была в том, что мне было абсолютно все равно, чем занимался Стив. Нельзя сказать, что я одинок или нелюбим, или интересуюсь только сплетнями, ничего подобного. Но мне любопытно не то, чем люди занимаются, а почему они это делают. Поэтому вместо того, чтобы спросить Стива, сколько стоит его сталь и кто его лучшие клиенты, я повернулся к нему и спросил: «И что?» «Ну, пробормотал Стив в недоумении. Я сформулировал иначе. Я понимаю, что сталь, которую вы продаете, очень чистая. Я понимаю, что из нее можно производить более легкие детали, и это делает машины более эффективными. Ну и что?» Стив позаикался еще немного, а затем выпалил: «Ну, меньше материала нужно использовать». «Уже ближе». Я еще немного надавил: «И какая разница?» В этот момент Стив выглядел так, словно он готов был взорваться. Все, чего он хотел, это немного поговорить, а теперь он застрял на следующие 3 часа, отвечая на мои странные вопросы. Мы поменялись ролями, но мы продолжали беседу, и я начал помогать ему находить ответы. Как оказалось, использование такой чистой стали позволяет затрачивать на изготовление деталей меньшее количество материала, и прочность деталей при этом не страдает. Более того, отсюда же вытекает и сокращение объемов плавки, способ извлечения металла из руды. В процессе производства используется меньше энергии, а значит и меньше загрязняется окружающая среда. И когда такая сталь находит широкое применение при сборке механизма, например, автомобиля, эти преимущества оказываются очевидными. Машина становится легче, поэтому потребляет меньше топлива, и, следовательно, выхлоп ее становится чище. Кроме того, более чистую сталь легче перерабатывать, чем другие сорта. Это было действительно интересно. Но мы до сих пор не поняли, почему Стив был так увлечен своей работой. «Экономия топлива и сокращение загрязнений — это здорово», — сказал я. «Но в этом бизнесе должно быть что-то еще, что удерживает вас уже 23 года. Это весьма продолжительное время, чтобы чем-то заниматься и все еще быть увлеченным. На кону должно быть что-то еще, во что вы действительно верите», — подталкивал я его. И, наконец, это случилось. Впервые в нашем разговоре я увидел, как глаза Стива загорелись, и его чувства выплеснулись. Оказалось, что Стив был одержим идеей сохранить планету здоровой для своих детей и будущих поколений, и ответственное использование природных ресурсов было для него одним из способов это сделать. За все время, пока мы говорили, он ни разу не упоминал об этой причине, но именно она побудила его начать рассказывать незнакомцу в самолете о чистой стали. Я попросил у Стива разрешения перефразировать его коммерческую подачу. «Проще говоря», — начал я, выступая в роли Стива, — «я верю в использование природных ресурсов на благо человечества. И я также считаю, что мы должны делать это ответственно, чтобы оставить нашим детям планету безопасной и здоровой. Именно это привело меня к профессии инженера и помогло стать частью моей нынешней организации». Наша компания, базирующаяся в Швеции, стране, приверженной устойчивому развитию, помогла инженерам создавать более легкие, более эффективные и экологически чистые продукты, и наш конкретный путь к устойчивости — это легкая сталь. «Спасибо», — просияв, сказал Стив. «Вы только что облекли в слова причину, почему я люблю свое дело». Таким образом, я не только объяснил Стиву, почему он любит свою работу, но и помог ему понять, что в течение более 2 десятилетий его привлекала отнюдь не ее суть. Его вдохновляла ее причина. И в конечном счете, объединив свою работу с пониманием своей цели, Стив открыл свое «почему». У каждого из нас есть «почему» — глубоко укорененная цель — причина или убеждение, которое является источником нашей страсти и вдохновения. Возможно, вы еще не знаете, каково ваше «почему» и как выразить его словами, но мы гарантируем, что оно у вас есть. Если вы хотите понять свое «почему» и предпочитаете не дожидаться, пока рядом с вами в самолете окажется такой Питер, эта книга для вас. Мы считаем, что все заслуживают того, чтобы жить как Стив, просыпаться, вдохновленным идти на работу и возвращаться домой в конце дня, чувствовать удовлетворение от своего дела. При этом важно понимать, что в данном случае удовлетворение — это не синоним к слову «счастье». Самые разные вещи делают нас счастливыми на работе. Достижение цели, повышение по службе, появление нового клиента, завершение проекта. Список можно продолжать еще долго, но ощущение такого счастья, увы, временно и длится недолго. Никто не ходит туда-сюда, подпитываясь воспоминанием о цели, достигнутой 12 месяцев назад. Интенсивность радости тает со временем. Удовлетворение глубже, оно продолжительно. Разница между счастьем и удовлетворением — это разница между тем, что нравится, и тем, что мы любим. Например, нам не всегда нравятся наши дети, но мы любим их постоянно. Мы не всегда находим в работе ежедневное счастье, но каждый день мы можем испытывать удовлетворение от нее, если это дает нам возможность чувствовать себя частью чего-то большего, чем мы сами. Вот почему мы не ощущаем довольства, даже когда нам удается добиться стандартных вещей, таких как компенсация и статус. Удовлетворение наступает, когда наша работа напрямую связана с нашим «почему». Так Стив, человек из стали, становился счастливым, когда закрывал сделку, но настоящее удовлетворение он испытывал от мысли, что он вносит свой вклад в более масштабное дело с далеко идущими последствиями. Счастье связано с тем, что мы делаем. Удовлетворение же происходит от того, почему мы это делаем. Стив — счастливый человек. До встречи с Питером он не мог сформулировать свое «почему», но он десятилетиями жил этим вопросом, что помогало ему чувствовать вдохновение и удовлетворение. Но что, если бы много лет назад его компанию в Швеции приобрела бы более крупная корпорация? Что, если бы они решили сократить Стива? Что, если бы, не зная своего «почему», ему пришлось искать новое место? Учитывая его многолетний опыт, он, скорее всего, попробовал бы найти другую работу, связанную с продажей стали. Но проблема не в этом. Если бы вдруг новая компания оказалась не такой приверженницей идей устойчивого развития, его чувство собственного предназначения исчезло бы вмиг вместе с энтузиазмом, с которым он сейчас общается с незнакомыми людьми в самолетах, и он возможно, никогда не соединил бы фрагменты мозаики вместе и не увидел, что его тяга к своей профессии на самом деле не имеет никакого отношения к стали. Если мы хотим ощущать неумирающую страсть к работе, если мы хотим чувствовать, что вносим в дело нечто большее, чем мы сами, мы должны осознать наше «почему», и именно по этой причине написана эта книга. Найди свое «почему». Это квинтэссенция того, что наша команда узнала за более чем 25 лет коллективного опыта изучения мотивации, поисков этого самого «почему». Мы помогли самым разным людям, включая предпринимателей, отдельных сотрудников, компаний малого бизнеса, обнаружить их «почему». Эта книга призвана помочь и вам обрести ваше «почему». Ниже приводится краткое содержание 7 глав. Первые две включают в себя информацию, которая имеет основополагающее значение для поиска вашего «почему», и мы настоятельно призываем всех к их прослушиванию. После этого вы можете перейти к главе 3 или 4, в зависимости от того, ищете вы свое собственное «почему» или командное. Наконец, мы рекомендуем всем слушателям прослушать главы 5, 6 и 7. В конце книги мы предлагаем дополнительную информацию, которая может помочь, если у вас возникли вопросы. Глава 1. Это очень сжатое резюме книги Саймона Синека «Начни с почему», популяризировавшего концепцию «почему». В этом разделе обсуждаются некоторые преимущества осознания вашего «почему». Глава 2 представляет обзор процесса обнаружения вашего «почему». Независимо от того, действуете вы самостоятельно или с командой, ее важно прослушать. Глава 3 описывает поэтапный процесс поиска индивидами, предпринимателями или сотрудниками их личных «почему». И даже если вы используете эту книгу, чтобы помочь вашей команде или организации найти «почему», завершая этот раздел, вы также неизбежно поможете и себе обнаружить свою собственную мотивацию. Глава 4 объясняет, что нужно сделать, чтобы подготовиться к обнаружению «почему» для команды, организации или любого племени, в котором люди собраны вместе, чтобы работать. Глава 5 берет начало там, где заканчивается глава 4, и объясняет, как провести племя через процесс поиска «почему». Если изучение своего «почему» разжигает в вас огонь, в главе 6 вы узнаете, как перенести его не только в свою собственную работу, но и в работу вашей организации. «Почему» — это пункт назначения, а «как» — маршрут, которые мы выбираем, чтобы до него добраться. Глава 7 полностью посвящена тому, как действиям, которые мы предпринимаем, чтобы воплотить наше «почему» в жизнь. Глава 7 объясняет, как поделиться своим «почему» с другими людьми и как начать жить, применяя свое «почему» на практике. В приложениях даются ответы на вопросы, которые мы чаще всего получаем на наших семинарах и которые вы включаете в свои шпаргалки, когда сами проводите семинары. Одна из вещей, которую наиболее сложно предсказать, это как много времени займут ваши поиски «почему». В главах с 3 по 5 мы описываем процесс для отдельных лиц и племен, а также оцениваем, основываясь на нашем опыте, примерно сколько времени потребуется на каждый из этих шагов. Но эти цифры являются лишь средними. Для одних процесс идет быстрее, для других — медленнее. Нет правильного количества времени. Важно придерживаться каждого раздела, пока вы не почувствуете себя достаточно уверенным, пока вы не будете готовы перейти к следующему шагу. Честно говоря, зная, что вы собираетесь перевернуть страницу и перейти к первой главе, мы немного ревнуем. Мы любим помогать людям находить их «почему». Мы, Питер и Дэвид, хотели бы быть с вами лично. Но наше видение состоит в том, чтобы привносить «почему» в жизнь как можно большего числа людей. И поэтому мы будем вашими виртуальными гидами, когда вы отправитесь в свое приключение. Вдохновение вам!